Всем известно, что следует за большой войной. В 1927 году Сталин предвидит приход фашистов к власти в Германии и считает такое развитие желательным. Именно тот факт, что капиталистические правительства фашизируются, именно этот факт ведет к обострению внутреннего положения в капиталистических странах и к революционным выступлениям рабочих. Речь на объединенном пленуме ЦК и ЦКК 1 августа 1927 года. Опубликована впервые только через 25 лет. Том 10, страница 49. Режим Гитлера Сталин именовал термином «террористическая диктатура» и подчеркивал, что революционный кризис будет нарастать тем быстрее, чем больше буржуазия будет запутываться в своих комбинациях, чем чаще она будет прибегать к террористическим методам. И в отчетном докладе 17-му съезду партии подчеркивал: «Я говорю не о фашизме вообще, но прежде всего о фашизме германского типа». И Сталин поддерживает фашистов. Рьяные сталинцы, например, член политбюро германской компартии Герман Реммеле, совершенно открыто поддерживают германских фашистов, рвущихся к власти. Роль Сталина в захвате власти фашистами в Германии огромна. Книга об этом будет. Сейчас я приведу только мнение Льва Троцкого, высказанное в 1936 году. «Без Сталина не было бы Гитлера, не было бы гестапо». О проницательности Троцкого и знании данного вопроса говорит его другое замечание в ноябре 1938 года. «Сталин окончательно развязал руки Гитлеру, как и его противникам, и подтолкнул Европу к войне». Это сказано, когда Чемберлен радуется, что войны не будет. Муссолини считает себя миротворцем, а Гитлер еще не давал директиву о подготовке нападений на Польшу, и тем более на Францию. В момент, когда Европа с облегчением вздохнула и поверила, что войны не будет, Троцкий уже знает, что она скоро будет, и знает, кто в этом виноват. Чтобы окончательно поверить Троцкому, послушаем еще одно его пророчество, высказанное 21 июня 1939 года. В этот момент идут интенсивные переговоры между Великобританией, Францией и СССР против Германии. Ничто не указывает на возможность каких-то неожиданностей и осложнений. А Троцкий говорит: «СССР придвинется всей своей массой к границам Германии как раз в тот момент, когда Третий Рейх будет вовлечен в борьбу за новый передел мира. Германия будет воевать во Франции, а Сталин всей своей массой будет сокрушать нейтральные государства на своих западных границах, приближаясь к границам Германии». Читая обобщение предсказания Троцкого через 50 лет и сейчас оценив их точность, мы задаем вопрос: как же он это мог знать? Троцкий не делал секрета. Он автор коммунистического переворота, создатель Красной Армии, советский представитель на Брестских переговорах. Он первый лидер советской дипломатии и экс-командующий Красной Армии. Он бывший вождь СССР и бывший рулевой мировой революции. Уж он-то знает, что такое коммунизм, Красная Армия и кто такой Сталин. Троцкий говорит, что все его предсказания основаны на открытых советских публикациях, в частности, на заявлениях секретаря Коминтерна Димитрова. Троцкий самым первым в мире понял игру Сталина, которую не поняли западные лидеры, которую не понял вначале и Гитлер. А игра Сталина была совсем простой. Троцкий сам жертва такой игры, потому и понимает ее. Троцкого Сталин отстранил от власти в союзе с Зиновьевым и Каменевым. Затем Сталин отстранил Зиновьева и Каменева в союзе с Бухариным. Потом Сталин убрал и Бухарина.